Хвостатых легко контролировали только 4 человека. Мой дед Хаширама, Учиха Мадара, Мизукаге Ягура и Киллер Би. Так вот, из достоверного источника мне стало известно, что Учиха Мадара жив. Совершенно верно, прямо на столе из воздуха появилась фигура в плаще Акацки и с лицом закрытым маской. Меня тут обсуждают, а стул не предусмотрели. Хиреет новое поколение. Никакого уважения к старости. Телохранители влетели и встали полукругом к сидящему человеку. Каге отпрыгнули и тоже встали полукругом. «Ну да ладно, я не привередливый», — сказал человек вместе и сел прямо на стол. Удар Рейкаге прошел сквозь него. «Не-не-не», — помахал перед лицом шокированного Рейкаге указательным пальчиком человек, назвавшийся Мадарой, после чего ударом ноги отправил последнего в полет. «Я сюда не драться пришел, еще не время», после чего показательно сел на то же самое место, в результате чего стал единственным сидящим на собрании. «А чего это вы все подпрыгнули? Присаживайтесь, разговор будет долгим, а собственно напитков тут никаких не предусмотрено, я бы от бокала глинтвейна или чашечки подогретого саке не отказался бы. Погода располагает, на улице собачий холод», — заявил человек в плаще. «Мадара, зачем вы здесь?» — спросил Цучикаге обычным голосом, но присутствующие смогли ощутить, как изменился язык жестов. Он прямо-таки орал, что обладатель испытывает страх. Человек в плаще усмехнулся. «Как истинный злодей, я должен рассказать вам свой план, после чего спросить, присоединитесь ли вы ко мне, и в случае отказа предупредить о последствиях». Казалось бы, человек в плаще получает истинное удовольствие, наблюдая за шокированной реакцией окружающих. «Все должно стать единым со мной, в результате полная форма владения объединит всех. У Учиха есть древняя каменная табличка, передающаяся из поколения в поколение. Она все еще находится в Конохе. На ней выгравированы секреты самого мастера шести путей. Их нельзя прочитать без соответствующей зрительной техники. Шарингана, вечного Шарингана или Ринигана». «Тихо, дайте мне высказаться», — сказал Мадара. «Раньше был великий монстр. Мудрец шести избавил мир от него, разбив последнего на 9 частей. Он запечатал его в себе, но он также знал, что когда умрет, зверь вырвется на свободу. Поэтому, использовав остатки своей чакры, он разделил зверя на 9 частей, так появились биджу. Затем он запечатал и отправил на Луну остатки зверя. Для чего же тогда тебе эти 9 частей? Ты пытаешься воскресить Десятихвостого, которого по твоей же истории боялся сам Рикуда. Зачем тебе такая мощь?» — спросил Мифуни. «Все просто. Я воскрешу Десятихвостого, стану его Джинчоурики, а затем использую сильнейшую технику глаз. Я спроецирую свои глаза на поверхность Луны и спроецирую величайшее гендзюцу, которое поймает в себя весь мир, бесконечное Цукиэми. Каждое живое существо на Земле попадет в мою иллюзию, и внутри в этой иллюзии я буду контролировать каждого. Никаких войн, никаких склок. Вот в чем заключается план Лунный глаз. Я не собираюсь дарить тебе целый мир, и даже тебе не найти Джинчоурики», — выкрикнул Рейкаге. «Иллюзия мира ничего не принесет, сказа Гаара. Объединить мир? Да ты хочешь прибрать его к рукам», — заявил Цучикаге. «И что вы можете сделать? Надежды нет. Отдайте мне хвостатых или быть в войне». «Нет, ты не получишь хвостатых», — заявила Цунаде. «Будь по-вашему. Тогда я объявляю вам четвертую великую войну шиноби. В следующий раз мы с вами встретимся уже на поле боя». Мадара встали и исчез. «Мы должны сформировать союз шиноби. У него сила 6 биджу, и иного выхода я просто не вижу», — заявил Цучикаге. «Мне надоели эти Акацки», — заявил Рейкаге. «Я за. Поддерживаю. Я, как никто другой, не знает силу Мадары», — сказала Цунаде. «Да будет так», — заявила Мизукаге. «В этот раз Мадара угрожает всему миру. Самураи присоединятся к этой войне», — безапелляционно заявил Мифуни. «Об этой встрече стало известно Мадаре. Предлагаю обсудить детали объединения и создания единого фронта», — заявила Цунаде. Глава 42. Рокли. В очередной раз вернувшийся домой. «Дом, милый дом», — размышлял я, прыгая с дерева на дерево. «Прошел месяц с того момента, как нас отправили на боевое сложивание и притирку в составе новой команды. Это был веселый месяц. Воспоминания ли? Месяц назад. У вас месячный отпуск, который вы должны провести где-нибудь подальше от Конохи. Считайте это боевым сложиванием. Идите уже», — отдала приказ Цунаде. «Начальство сказало, подчиненные выполняют. Далеко решили не уходить, поэтому засели не ближайшие крыши. Ну что, ребятки, не будем нарушать традицию», — сказал, улыбаясь, Гай. «Начнем с представления. И что вам нравится, не нравится». Триуа поморщилась. «Девушкам уступаем», — сказал я. «Не знаю, почему, но мне нравится ее злить. Что за детсад?» — попыталась возмутиться она, но под нашими взглядами тяжело вздохнула. «Мне нравится музыка и делать, что я захочу. Не нравится выразительный взгляд в мою сторону, когда мне указывают, что делать, как делать и когда делать, что говорить. Утренние побудки и физические тренировки. Это сейчас был намек, кто же такой негодяй, что обижает бедную девушку. Чего хочу? Хочу, чтобы от меня это позволили делать, что хочу. Расскажи о своих боевых возможностях для нашего нового члена команды», — попросил Гай. «Я использую гендзюцу, могу призывать марионеток, знаю несколько фуин-печатей. Тайбзюцу посмотрела на нас, на уровне среднего джонина. Могу становиться сильнее благодаря технике проклятой печати». Посидели, помолчали. «Так, кто следующий?» — спросил Гай. «Наверное, это буду я», — сказал новый член команды. Он был примерно моего роста, с черными волосами и челкой, черные глаза среднего размера и бледная кожа. Он, что в пещерах жил, сильно на Орочимару похож. За спиной у него был рюкзак, одет в короткую черную куртку. На спине помимо рюкзака еще и ножны с мечом. На лбу протектор Канахи. На ногах черные штаны и обычные сандалии. На руках перчатки. «Меня зовут...» Выразительная пауза, словно он решил себе придумать имя. «Сай. Люблю рисовать и читать книги». «Так, делаю себе заметку, познакомить его с Джирой. Джирая будет придумывать сценарий, Сай рисовать, а я буду менеджером. Ударим хентеем по этому миру. Не люблю...» — парень задумался — «вещей, которые не понимаю. Хрена себе загнул. В бою использую кендзюцу, тайбзюцу и технику оживления рисунков». И все это опять ровным голосом, без тени эмоций, после чего улыбнулся. От улыбки станет всем светлей. Вот только увидев эту улыбающуюся харю, я с трудом подавил в себе желание зарядить по ней с двоечки и с криком «А-а-а-а-а-а» запинать лежачее тело ногами. Поймав взгляд Тею и каким-то шестым чувством уловил у нее аналогичное желание. Ощущение от нового члена команды, не сделав ничего плохого лично мне, он вызывает раздражение. Все его манеры, осанка, голос, взгляд на людей, как на насекомых, вызывает стойкую неприязнь. «Сенпай, ваша очередь», — сказал он и посмотрел на меня. «Гэрэрэрэр, меня зовут Рокли. Что мне нравится? Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Люблю готовить, обожаю сиськи и их носителей», — подмигнуть Таюе. «Люблю утренние побудки и указывать людям, что делать, как делать, когда делать и что говорить», — подмигнуть Таюе другим глазом. Девушка скривилась, словно лимон съела. «Не люблю готовку Наруто», — вспомнилась неделя страданий в обнимку с унитазом после его плова, глазастеньких, вспомнился Саске, Хьюги, электричество во всех его проявлениях, вспомнился Пикачу и Райкаге. «Чего хочу? Стать шиноби С-ранга, сделать жаркое из биджу, найти пару тонн бананов и пройти тренировку у короля обезьян. Ну и есть у меня отдельный списочек. В бою использую тайбзюцу и различные подручные материалы, есть допуск медика уровня медбрат», — сказал я и сел на место. «Что значит тайбзюцу? А как же гендзюцу и ниндзюцу, которыми ты победил мою команду и меня?» — спросила шокированная Таюа. «Не, чего нет, того нет. Я вообще не владею ничем подобным». Таюа выглядела, как рыба, выброшенная на берег. Открывала и закрывала рот, при этом не произнеся и звука. «Что это с ней? Это не заразно?» — спросил Сай, отсаживаясь от Таюи подальше. Девушка попыталась кинуться в атаку, но была остановлена Гаем, который положил руку на ее плечо и не дал двинуться. «Сай, а почему у тебя голос такой безэмоциональный?» — спросил я. «А я ничего не чувствую», — заявил он. «Да ну», — сказал я и двинул ему ногой в пах. «Уе-е-е», — был мне ответ. «Нет, боль я ощущаю, но эмоций не испытываю. Нет эмоций, есть только покой. Нет, эту куколку джедая будем склонять на темную сторону по методу товарища Палпатина, без суеты и неотвратимо. Молодость, вот она сила юности. Только познакомились и уже рвутся на совместные тренировки. Вот это дух, вот эта команда». С каждым словом Гай распалялся все больше и больше. «Так не будем же сидеть и скучать. Я вчера всю ночь сидел и такой маршрут нам придумал. Мы будем тренироваться, где никто не тренировался. Вперед на тренировки», — сказал Гай и подхватил подмышки Таюю и Сэ, не обращая никакого внимания на их возражения, и припустил из Канахи. Я отправился следом. Уже на следующую ночь мы покинули пределы Канахи и отправились по одному только Гаю ведомому направлению. Проверили навыки новых членов команды. Таюя наотрез отказалась спарринговаться со мной, но вот Сай она вызвала сразу же. Сай согласился. Бой состоялся в обычном хвойном лесу. Мы с Гаем заняли позицию на дереве. Тюя ушла Шуншином, Сай тоже. Дальше был очень и очень странный бой. Я впервые увидел технику Сая в действии. Он взял свиток быстро кисточкой, накидал рисунок, затем звук вжих, и рисунок вылезает из листа. К сожалению, фантазии Сай был ограничен, все рисовал каких-то тигров да птиц. Ну, ничего, я это исправлю. Ты меня тоже не удивила, чем-то кардинальным. Засела на дереве, расчехлила свою дудку и давай дудеть. Как позже я узнал, недостаточно заткнуть уши и не слышать звук, тем самым не попасть под ее гендзюцу. Серьезно ошибается, недостаточно просто не слышать звук ее флейты, он все равно будет резонировать с организмом и чакра-системой, поэтому даже глухонемой может попасть в гендзюцу Тайюи. В этом плане оно универсальнее гендзюцу Саске, прямой визуальный контакт ей не нужен. Из минусов только то, что в отличие от целевого использования гендзюцу, на одного противника у Тайюи массовое гендзюцу, это очень серьезный минус. Союзники, попавшие под действие звука, рискуют сами попасть под атаку. Другой минус – дистанция. Чем дальше противник, тем слабее техника, чем ближе, тем сильнее. Есть и другие факторы, усиливающие или ослабляющие ее технику. Чем злее Тайюи, тем сильнее ее техники. Классический ситх в юбке. При использовании проклятой печати сила гендзюцу и даже их вариативность сильно растет. Бой длился долго. Сай оказался крайне опытным противником. Он ушел на максимальную дистанцию и атаковал, используя призванных зверей. Тайюи сидела на месте и дудела, попутно вызвав знакомых мне по первому бою существ. Существа защищали ее от всех атак Сая. Сай не рисковал приближаться. 30 минут спустя Сай сдался. Тайюи задавила парня запасом чакры. Он у нее оказался на очень высоком уровне, а после использования первого уровня печати, чакра частично восстановилась. Ни одна из атак не достигла цели. «Победила Тайюи», — объявил Гай. «Тайюи-сан, у вас в роду суккубы были?» «Нет», — сказала девушка, находящаяся под первым уровнем печати. «Или вы женаты?» — спросил Сай и улыбнулся. «Я сама по себе». «А рога тогда откуда?» — спросил Сай, за что закономерно получил по морде. На следующий день мы все дальше удалялись от Канахи. В этот раз с Сэем выпал черед сражаться мне. Бой выдался скучный. Я бегал и кидал взрыв теги во все, что движется, бегал быстро, кидал метко. Когда на оговоренном участке боя не осталось деревьев, а земля была вспахана и горела, Сай полез в ближний бой со своей заточкой. В результате получил двойку в голову и с криком «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а» я запинал упавшего противника. После разбора было принято решение научить Сэя делать взрыв теги. Затея не удалась. Несмотря на уникальные навыки Сэя и развитый чакроконтроль, Сай не способен создавать взрыв теги. Почему? Потому что взрыв тег — это не просто нарисовать пару символов, и бумага взрывается. Каждый символ содержит в себе чакру создателя. Каждый человек уникален, со своей чакрой, чакроканалами, принадлежности к стихии и т.д. В результате рисунок, работающий для одного человека, не будет работать для другого. Сомневаюсь, что если бы не Наруто, я бы смог подобрать подходящий рисунок для себя, и то на это ушло 10 тысяч неудачных образцов. Каким-то образом Наруто умудряется чувствовать правильность или неправильность своего рисунка и даже моих рисунков. В итоге пришлось заготавливать взрыв теги для Сэя. Зато в следующем бою через неделю он сумел выиграть Тайюи, не меняя тактику. Самонаводящиеся животные с прикрепленным к ним взрыв тегом, нападающие с разных сторон, доставили Тайюи незабываемые мгновения. «Я сдаюсь», — объявила Тайюи, тяжело дыша. «Вот, что значит надавать по рогам», — заявил улыбающийся Сай, за что закономерно получил по морде. Месяц прошел продуктивно. Тайюи стала выносливее и сильнее. Сай стал намного опаснее. Разработали методику боя, рабочие схемы, порядок сигналов и т.д. В общем, сделали все, чтобы стать слаженным боевым коллективом и не мешаться друг другу во время боя. Все бы хорошо, но только я один, я остался на прежнем уровне. Конец воспоминаний. Дорога до Канахи заняла у нас 4 дня. Я отдалился от отряда, чтобы справить малую нужду. И именно в этот момент меня атаковали. Со спины, со слепой зоны. Если бы это был не я, у которого помимо зрения и слуха есть и другие нелицензионные и незадокументированные производителем возможности. От удара я увернулся и дал нападавшему коленом по голове. Нападавший сразу сник, а потом я увидел, кого, вернее, что на меня напало. «Мужики, я, кажется, лешего убил», — крикнул я, зовя команду. Это было странное тело, зеленого цвета, и оно определенно не принадлежало человеку. Тело запечатали и отправились в деревню. Закрытые ворота бросились в глаза сразу же. Закрытые ворота деревни посреди рабочего дня – это очень плохой знак. В башню Хокаге нас сопроводили сразу же, и это были не Изума и Катицу. Суратоби встретил нас на месте Хокаге. «Вот вы и прибыли. Мы пытались вас найти, но это опять не удалось», — сказал Суратоби, отходя от окна и занимая место в кресле. «Что вообще происходит?» — задал вопрос Гай. «И где Цунади сама? Что происходит?» «Это хороший вопрос», — повторил Суратоби. «Война происходит. Мадара появился из ниоткуда и объявил войну. У нас несколько лет назад во время нападения на арену во время проведения экзамена было предсказание от одного из клана Иманок. В общем, сейчас я охраняю деревню и исполняю обязанности коменданта деревни. Цунади возглавила наши войска и представляет нашу деревню в коалиции». «Коалиции?» – спросил я. «В какой глуши вы были?» – спросил Суратоби. «Ну, ладно, можете не отвечать. Время дорого. У меня для вас есть задание С-ранга, и только вы можете его сделать», — сказал Суратоби. Наш отряд нахохлился, приосанился. Видя нашу реакцию, Суратоби хмыкнул. «Задача — найти скрытую базу деревни Кумагакури и доставить Узумаки Наруто в союзную армию», — сказал Суратоби, видя мой ошарашенный вид, пояснил. «База ушла в автономный режим, и связи с ней нет. Поэтому ни они, ни Рейкаге не знаем, как с ними связаться». В кабинет постучали. «Заходите», — сказал Суратоби, раскуривая трубку. Зашло два молодца в масках и принесли большой сверток. «Забирай», — сказал он мне. «Цунади сказала отдать это тебе». «Чего стоим? Миссия началась». Мы выбежали из кабинета. Я снял обертку. Под оберткой оказался мой неуничтожимый щит. «Моя прелесть», — сказал я и потерся об него щекой. Мне показалось, или лицо на щите сморщилось и попыталось отвернуться. Видимо, глюки. И теперь вопрос на миллион. «Где мы будем искать эту гребаную черепаху?» — вслух сказал я. Глава 43. Рокли, специалист по поиску домашних, и не очень, животных, и не совсем. «И теперь вопрос на миллион. Где мы будем искать эту гребаную черепаху?» — спросил я. «Какую черепаху?» — спросил Сай. «Причем здесь черепаха, если речь шла о какой-то скрытой базе деревни Кумагакури?» — удивленно спросила Таюя. Глубокомысленно промолчал Гайсенси, и почему-то все трое уставились на меня. «Вот так всегда, миссию дают всем, а отдуваться приходится маленькому и беззащитному», — со вздохом сказал я. Дошли до беседки, сидим молчим. Таюя кунаем чистит под ногтями. Сай тренирует новую технику рисовки для получения призыва Уэй плюс ранга, и у него не получается. А все почему? Этому, как выяснился, есть ряд причин. Как поется в песне, первая причина — это светило художественной мысли абсолютно не умеет рисовать лица и тела людей. Сай вполне способен изобразить чупакабру, любое другое чудище и даже совместный плод любви чупакабры и этого самого чудища, но совершенно не умеет рисовать людей. В результате накрылась идея варпануть в реальность фотографию одной Хокаге и одной Мизукаге, танцующих вместе. Означенные особы смачно чихнули. Вторая причина – это я. Объяснить на пальцах, как выглядит чакнарис и собственно, что это за зверь, у меня не хватает ни словарного запаса, ни матерных выражений. Хотя в плане последних за последний месяц я удесятерил и без того не слабый запас, но это не моя заслуга. Таюю отучали всей командой. Не кстати вспомнился эпизод на одной из тренировок. Флешбяка. «Вбери свою и иди на», — тихо прошептала Таюя, но я ее все равно услышал. «Опять за свое», — грозно сказал я. «Целью отучить материться того, кто матом не ругается, а разговаривает, было моей целью с первого дня совместных тренировок. Мало что помогало. Мыло она научилась есть. Дополнительную нагрузку на тренировках она не заметила по причине того, что с базовой не справлялась, поэтому разницы в том, сколько она должна будет делать сверх того, что и так не делает. Дыба, железная дева, киянкой по лбу — не вариант, ибо девушка только отучилась шарахаться при виде меня. Чего ты от меня хочешь? Я всю жизнь так говорила. У меня, знаешь ли, детство прошло в той еще», — заявила Таюя. «Ну, я не знаю, заменяя нецензурщину на что-нибудь отвлеченное», — в сердцах воскликнул я. «На что, например?» — заинтересованно спросила Таюя. «Да на цветы хотя бы. Или используй слова-заменители из вежливого стиля речи. Например, вместо «мудо» используй «джентльмен», «мсье» или еще что-то такое. И вообще, даже если он ходит и звенит перед лицом встал Какаши с его колокольчиками, то не надо напрямую ему об этом заявлять. Попадешься на кого-нибудь типа Орочимару, и все, считай амбиц. То есть, когда ты делал ему предложение руки и сердца, ты думал о чем-то другом, заявила эта ромашка. Я в тот момент вообще не думал, это вредная привычка, пришлось отшучиваться мне. Конец флешбяки. Так, хватит ностальгировать. У нас тут война на пороге, зеленые человечки шарятся по всему миру, а я тут сижу и фигней страдаю. Где-то в океане плавает большая черепаха, на большой черепахе находятся мои друзья, которых надо с черепахи снять и отправить бить зеленых. Посмотрел на наши с Гаем костюмы. Уточняю, бить плохих зеленых, мы с Гаем хорошие. Так, если задача не решается в лет, значит либо она не решается вообще, либо задана не тому лицу, либо условия поставлены некорректно. По поводу лица, поменять не получится. Задание уже выдали нам. По поводу нерешаемости, тут в Канахе, как и в любой армейской организации, нет слова «не могу», есть слово «надо», причем не просто «надо», а «надо немедленно». Вопрос знатокам. Как вытащить трех человек с острова черепахи, который меняет свое положение в пространстве, как ей вздумается? Достал блокнотик. Теперь думаем над способами решения и нашими возможностями. 1. Магия призыва. Найти Наруто через призыв Лигух, но призывом Лигух владеет Джирая, а он уже на войне и был там еще месяц назад, при этом задание дали нам. Видимо, тут пролет. Гай Сенсей может призывать черепах. Подобное притягивается к подобному. Как вариант потянет. Попросить Гая призвать что-нибудь. Если ты хочешь найти черепаху, ты должен думать, как черепаха, быть черепахой. Иными словами, ничто не поможет в поисках одной черепахи, как другая черепаха. Записал в блокнотик. 2. Провести следственный эксперимент. Если первый раз в пьяном в Драбадан состоянии СНЗ в виде одного шерингонистого парня на бочке посредством шторма нас вынесло на этот остров, то возникает закономерный вопрос: при повторении прочих равных условий будет ли результат аналогичным? Что требуется для проведения эксперимента? Алкоголь, попутчик по габаритам и весу напоминающий соски, бочка, шторм. Алкоголь, бодяжная вещичка, настоянная на грибах из леса смерти. Поставил В в блокнотик. Попутчик по габаритам, сай подойдет. Поставил В, бочка, бочка. 100% совпадение. Поставил В, шторм, неучтенный фактор, но 1 из 5, потянет. Поставил В, как вариант потянет. Записал в блокнотик. 3. Поиск по вещам. Океан – это не суша, но и дракончик, не собака. Клан Инузук чихнул все составом. Найти дракончика. Записал в блокнотик. 4. Для увеличения максимальной эффективности поиска требуется скомбинировать все методы поиска. Записал, обвел ручкой. Так, ребята, у меня появилась гениальная идея. Улыбаясь, сказал я. Гай Сенсей побледнел. Тая побледнела, увидев реакцию Гая. Сай пытался нарисовать Гая, но получалась какая-то чупакабра. Некоторое время спустя. Кыся, кыся, кыся. Ходил я по крыше своего дома под охреневший взгляд Таюи. Сударь, тюльпаны мне в качан капусты, вы совсем ополоумели? У нас фантасмагорическая миссия, а вы творите какую-то феерию. Заявила мне Таюя, всем своим видом показывая, что она об этом думает. А что я могу сделать? Это крылатое бестие маскируется так, что мало того, что его не увидишь, так еще и эхолот его не берет. 100% призрак. Придется ловить на живца. Совместным зрением решил не пользоваться, это для экстренных боевых ситуаций. Ты я сиди тут, я шас вернусь, заявил я и побежал в ближайшую кондитерскую за пирожными корзинками. Это его любимое лакомство, идеальная наживка. Вернулся на крышу. План «Сладкий капкан» приступил к исполнению. Сделать хитроумную конструкцию с использованием фуюн печати барьерного типа и пироженки было делом нескольких минут. Если пироженка сдвигается с места, срабатывает фуюн печати, цель оказывается в барьере, а там уже дело техники. Найти темную кошку в темной комнате при использовании огнетушителя, который сделает ее белой, не проблема. Спрятался. Спустя некоторое время. Что-то пошло не так, я понял, когда на месте пироженки лежал камень. В задумчивости я почесал затылок. Еще раз. Спустя некоторое время. Опять камень. Или лыжи не едут, или лыжи не едут. Достал пироженку, положил в ловушку. Посмотрел на Таюю, и, используя детективный метод Шерлока Холмса, понял, что виновником преступления является никто иной, как Таюя, которая не дотерла кусочек крема с лица. Я смотрел на нее, она смотрела на облака. Запомнить на будущее, сладкое держать от нее подальше. Она на одном уровне развития с этим летающим желудком. Пошел устанавливать ловушку в третий раз. Пакет, который я оставил в доме, благополучно исчез. Сбегал в магазин, повторил процедуру, загнав Тэюя в дом и выделив ей отдельный пакет с корзинками. Ловушка не срабатывала. Расстроенный вернулся домой и сел на свое любимое кресло. Задницей почувствовав что-то неладное, поймал уже не спящего дракончика. Натыкал дракончика мордой в грязное белье в доме Наруто. «Ищи, ищи, ищи», заявил я, запечатывая белье с собой. Дракончик чихнул и покачал головой. Достал блокнотик и вычеркнул один пункт. Поговорил с Гаем. Он совершил призыв. «Простите, но мы не можем указать вам, где находится черепаха. Понимаете, мы хоть и одного вида, но из разных миров. Если бы она была призвана из нашего мира, мы бы нашли ее в один миг через книгу призыва, но даже в этом случае не смогли бы вам помочь. Такая информация не подлежит раскрытию без разрешения владельца техники призыва. Мы, конечно, могли бы его спросить, но я вам сразу говорю, что в нашей книге контрактов такого призыва нет», заявила мне призванная черепаха. Достал блокнотик, вычеркнул один пункт. План, некоторое время спустя. «Сай, ты меня уважаешь?» «Ик, гребаная икота, я не понимаю, при чем тут уважение с выпивкой, и что мы делаем в бочке?» «Все сложно, слушай, а что это у тебя с языком?» Я давно обратил внимание, что у него на языке татуха, но все стеснялся об этом спросить. А сейчас почему-то захотелось. «Всем членам Анбу ставит печати на язык, чтобы мы не сболтнули лишнего», заявил мне Сай. «И это работает?» Удивился я. «Конечно, если мы попытаемся рассказать что-то из секретных данных, то умрем. Судя по вопросу, у тебя есть способ обмануть печать?» Без эмоционального голоса заявил мне брюнет. «Естественно, элементарно. Во, выговорил. Берешь язык, берешь мачете, отрубаешь язык. Пришиваешь новый донора. Допрашиваешь. У нас как минимум в деревне два клана, которые при помощи веревки, кляпа и плоскогубцев проводят высокотехнологичные операции по пересадке глаз, при этом пациент даже в сознании». Некоторое время спустя выходила песню заводила. «Сай, ты чего там спишь уже, что ли? Человек абсолютно не умеет пить. Вот сидит, отвечает, в следующее мгновение бац и бревно. А чего это мы все вдвоем и вдвоем пошли девчонок искать?» Сказа я, открывая крышку. Моему взору предстало безграничное море, с тучами и проблесками молнии на небосводе. Красота, лютики-тычинки, кажись, шторм будет. Залез в бочку и испытал чувство дежавю. Где-то я это уже видел. Глава 44. Рок ли он же мореплаватель? Вы никогда не просыпались в бочке посреди океана, а я это делаю уже второй раз за неполные десяток лет. Голова болит, сказал Сай. На таблеточку, протягивая болеутоляющие и бутылку воды, сказал я. Сай выпил таблетку и приподнялся, чтобы осмотреться. А чего там смотреть? Вода, вода и еще раз вода. Сай присел обратно, о чем-то подумал. «Где это мы?» – индифферентно спросил он. «Где-то посреди океана», – индифферентно ответил я. «Ясно», – принял к сведению он. «Вот это я понимаю, напарник. Это не Наруто, который начал бы критиковать мой гениальный план. И не Саске, который начал бы причитать: я не могу здесь умереть, пока не выцарапаю глаза братцу и бла-бла-бла», в том же духе. «И что в эксперименте пошло не так?» «Хорошо, хоть я озаботился главным правилом при производстве любых экспериментов. Правило называется просто «техника безопасности». Через некоторое время нас должны будут забрать. Найти нас можно будет через черепах, метку одной из них я получил во время разговора, и Гай сможет меня отследить. Парадоксальная ситуация в общем-то вышла: нас, людей, которые ищут черепаху, будет искать другая черепаха. Что будем делать?» – спросил Сай, осматриваясь. «Вначале поедим, потом будем думать». «Поели». Сай развернул пергамент и начал рисовать птицу, чертами похожую на стервятника. «Сейчас проведу разведку», – сказал он, материализуя птицу и отправляя ее в полет. Затем достал еще один пергамент, и снова птица. В общей сложности на разведку отправилось 4 птицы по 4 сторонам света. «Утро, океан, дрейфуем». Одна из птиц обнаружила остров, внезапно сказал Сай. «В каком направлении?» С радостью спросил я. «Где-то в той стороне». «Ты рыбу рисовать умеешь?» спросил я. «Зачем тебе это?» «У меня есть план», сказал я. «Через некоторое время. Наша бочка на буксире какой-то нарисованной хрени, я так и не понял, что это, быстро набирала скорость. В голове моей зрели мысли о том, чтобы приделать к бочке колеса и при помощи нарисованных животных в лучших традициях Рима колесить по землям страны огня. Может потом получиться организовать колесница-клуб. Татухи, пиво, бижутерия и свобода, надо будет запатентовать идею. От умиротворенных мыслей меня отвлекло появление острова в зоне видимости. Нет, к сожалению, это был обычный остров, не так необходимая нам черепаха. Высадка прошла штатно. Вылезли из бочки, которую доставили до острова призванные животные. Я решил осмотреться. Ну что сказать, голубая вода, пальмы, песочек, кокосы, абориген, протирающий глаза. Что? Взгляд вернулся на аборигена. Сай, ты тоже это видишь? Если ты про лохматого бородатого мужика в лохмотьях, с попугаем на плече и дрыном. Отозвался Сай. Это не дрын, это удочка. Видимо, на автомате возмутился мужик. Удочка, удочка, подтвердил попугай. Прошу прощения, лохматый бородатый мужик в лохмотьях с удочкой наперевес. Тут же поправился Сай. Видимо, местный абориген. Решил уточнить я. Я тебе, сука, покажу аборигена. Заявил этот представитель местной фауны и откуда-то достал большую косу. А сколько дней и ночей я просил Дзисина о этой встрече. Бросая удочку и воинственно поднимая косу двумя руками, заявило тело. Ли ты уже бывал тут? Удивленно спросил Сай. Первый раз, клятвенно заверил я. Дзисин. А это же один из педагогизированной бригады, бессмертный. Мама, роди меня обратно. До сих пор помню, как в Канахе я ему ничего сделать толком не смог. А сентега-попрыгунчика у меня без Наруто нет. Попрыгунчики есть, но в космос без сен-чакры его отправить не получится. Из-за тебя и твоей команды я оказался здесь. Заявила тело и побежала к нам. Все это время один на этом ее острове в компании попугая. Это, видимо, проблема всех местных островов. Куда не высадишься, тебя пытаются пустить на кебаб. Успел подумать я прежде, чем пришлось уворачиваться от косы. Я же не трава, чтобы меня косить. Пожаловался я. Сколько я здесь уже нахожусь. Взмах косы. Это все вы виноваты. Взмах косы. ГРР. Яхидан. Очередной взмах косы. Сай. Просто Сай. Представился Сай и улыбнулся. Дорисовал. Из пергамента вылезли здоровые псы и побежали грызть противника. Бесполезно. Часть псов умерли от косы, один успел вцепиться в ногу, но ударом рукоятки обратился обратно в чернила. Интересное дзюцу. Хмыкнул бородач и побежал за мной, начисто игнорируя Сэя. Спустя 10 минут я понял одну вещь. В открытом противостоянии шансов мало. Взрыв теги он рассекает косой, сетки он режет. Эта коса вообще режет что угодно. Бодаться с ним в тайдзюцу бесполезно, мало того, что любые раны на нем заживают почти мгновенно, так он еще и о защите не заботится. При этом еще и комментировать не забывает. Он не уворачивается, в результате получается крайне смертельный стиль боя, противодействие, которому я еще не придумал. Основная задача любого стиля – убить противника и самому остаться целым. Его же стиль безумен сам по себе – убить противника любой ценой. При этом не заботясь о собственной защите. Это не берсерк, он не впадает в бешенство и действует, как говорится, с холодной головой, что делает его еще опаснее. Помнится, я это еще в Канахе пробовал бить по бубенцам, бесполезно. Боль он чувствует, но она его не отвлекает и походу даже поднимает ему настроение. БРР. Врата против такого противника слепо использовать нельзя. Если за время врат не убить противника, то на откате врат он тебя добьет. Надо точно знать, как его убить. Призыв Сэ оказался тоже бесполезен. Нам не хватало урона. Мы наносили травмы, но реализовать во что-либо не могли. Сай, уходим, надо перегруппироваться. Сказал я и бросил дымовую шашку. Никуда вы от меня не денетесь. Крик разошился по острову, а затем раздался смех. Рок Леон Женинбзюк. Слава яйцам, мимикрия, это вещь прятки, это народная забава местных недзюков, за что я отдельно благодарен Академии Гайсенсию. Вот уже 3 дня мы выживаем на этом острове с маньяком в лице одного неубиваемого хрена. Остров небольшой, где-то 3 километра в диаметре. Сложилась патовая ситуация. С одной стороны, противник нас не может найти, а находя не может догнать. Как выяснилось, у него нет навыков сенсора, да и в скорости он нам уступает. Я убегаю на своих двоих, а Сай техникой замены. С другой стороны, мы ему пока ничего сделать не можем и покидать гостеприимный остров, пока не уберем эту угрозу, тоже не можем. 3 дня мы искали способ его умертвить. В волчьи ямы мы его уже роняли, взрыв тегами мы его взрывали, еду ему травили, кислотой обливали. Напалм не сработал? Спросил соседний куст. Вот ведь выкидыш Дедпула. В сердцах воскликнул я, смотря как противник, объятый пламенем, заходит в воду и медленно возвращается обратно, горец гребаный. О, а эта идея, надо попробовать ему голову отрубить, останется только один. Сай, давай ему голову отрубим, предложил я. Думаешь, поможет? С сомнением сказал Сай, смотря, как наш противник побежал на звук. Звук издавал один из рисованных зверей. Как говорится, если есть приманка, то где-то есть и отманка, и она сработала. Противник побежал в противоположном от нас направлении. Некоторое время спустя, я сидел на пляже возле пальмы и жарил мясо недавно пойманной птицы и поджидал нашего бессмертного. Ловушки заготовлены, армия мультяшек нарисована и готова к бою. Поодаль стояли три тигра. Противник нас обнаружил либо по наличию дыма, либо пришел на запах. «Ха-ха-ха, устали прятаться, что-то я не вижу твоего дружка», заявил он и, медленно осматриваясь, пошел ко мне, иногда тыкая копьем в землю, проверяя на наличие ловушек. «Да, собственно, решили проверить одну теорию», честно признался я. Хидан долго петлял вокруг, но не нашел ни одной ловушки, после чего атаковал меня. Я спрятался за дерево и кружил так, чтобы между мной и противником всегда было это дерево. Тигры тем временем окружили противника с трех сторон и отвлекли его внимание на себя. Все должно решиться в одну атаку. Время словно замедлилось. Тигры атаковали одновременно с трех сторон. Один, нападавший со спины, получил удар ногой и превратился в чернила. Другой получил древком копья. Третий получил удар кулаком и развеялся. Одновременно с этим я сделал сильный кувырок, огибая дерево и оказываясь у противника почти за спиной. Метаю лом. И одновременно с этим из-под земли появляются две руки, которые захватывают ноги противника, лишая того мобильности. От лома противник увернулся и его голова покатилась по земле. «Ух, мы это сделали», — подходя сказал я. «Нихя вы не сделали», — заявила голова, лежащая на полу и пугающая меня до икоты. На автомате я даже отпрыгнул. Тело упало на землю без движения. Я аккуратно потыкал его ломом, после чего закинул в ППБ. Из-под земли вылез Сай. «Как?» – заявила голова. «Я же заблокировал все ваши атаки». Мы с Сэем переглянулись. «А кто сказал, что Сай может рисовать только животных?» – вслух спросил его я. Глава 44, часть 2. Рок ли он же абориген? «Ладно, Йорик, пока я не поцеловал тебя в макушку, показывай дорогу к своему логову», – с чувством толком расстановкой произнес я, представляя себя на сцене Большого театра. «Какой я тебе с Йорик? Что это вообще за пит?» – заявил театральный реквизит. Попугай сел на голову Хидана и повторил последние слова. «Из чего мне вам помогать?» – нагло заявила голова. «Адреналин после сражения еще не выветрился из моего организма. Ты жрец Дзисина?» – решил зайти издалека я. «Да и что?» – голова от неожиданного вопроса, заданного с непонятной интонацией, начал что-то подозревать. «Видишь ли, я тоже жрец великого Ктулху и святых яиц, и не знаю, как у твоей религии с добровольным принятием, но в моей религии я тебя легко могу обратить в нашу веру, проведя ритуальное действо во имя Ктулху», — сказал я, встав на вытяжку и ударив себя по лбу. «Курлык, курлык». Только вслух забыл добавить, что ритуальное действие под названием «вынос мозга» уже началось. Сай подвис, Хидан подвис, а попугай повторил «курлык, курлык». «Хорошо, я покажу дорогу», — после недолгого размышления сказала голова. «Вечером у меня состоялся приватный разговор с Сэем. Сай, у меня появилась гениальная идея», — решил я его ошарашить. «Мне Гайсинси сказал, что, если я услышу словосочетание «гениальная идея», «гениальный план бежать и не оглядываться», — индифферентно проинформировал меня Сай. «Да не ссы, все путем будет. Смотри, у нас есть бессмертный враг. Я изначально думал пустить его на неистребляемый запас белков, жиров и углеводов для пираний, которые будут плавать во рву вокруг Канахи, но потом меня осенило». Начал представлять свой план я. «У него полный иммунитет к физическим атакам, значит, будем использовать технологии псайкеров. Будем расшатывать ему башню, а затем доведем до того, что он отречется от своей религии и без поддержки своего божества умрет», — начал рассказывать я свой злобный план. «Используем технологию информационной войны. Что-то в этом есть», — задумался Сай. «Я в деле. Остров где-то в океане. Ани-ани-ани. Ктулху, святые яйца, и что еще за курлык? Курлык, это еще что за религия такая?» — размышлял Хидан. «У его божества появился конкурент, как верховный жрец Дзисина Хидан не мог этого допустить. Нужно проанализировать имеющуюся информацию, что ему известно о ли». Пока Хидан размышлял, он не забывал указывать дорогу к своему дому, который он построил на протяжении нахождения на этом острове. Боевой стиль Ли включает в себя множественные удары по паху. Пришло озарение к Хидану. Является ли это ритуалом посвящения в его религию, и что значит насильное обращение в религию? Могут ли женщины быть последователями? Чем это грозит Бзисину и ему лично? Мысли в голове Хидана метались с поражающей скоростью, и где-то на задворках сознания маячила мысль, что что-то здесь нечисто, но она была похоронена под ворохом вопросов и других идей. Рок ли он же пятница в понедельник, а неплохо наша голова тут устроилась. Вигвам есть, шезлонги есть, даже грядки с какой-то зеленью и то есть. Я пойду, поищу питьевую воду, сказал Сай. Смеркалось. Пить, заявила голова, подвешенная за волосы и болтающаяся на манер люстры посреди вигвама. Попугай все так же сидел на ней. У меня случился экзистенциальный шок, когда вода, которую я лил в голову из чайника, исчезала в неизвестном направлении, не вытекая из дырки внизу. Хидан при этом пил и причмокивал. Попугай сидел на голове и орал пида. Не знаю почему, но у меня почему-то побежали мурашки по спине, неуверенно произнес Сай. Да я вообще от такого сюрреалистического зрелища чуть наиспачкал трусы, штаны, ботинки и прилегающий берег пляжа. Я-то мало того, что ближе был, так еще и чайник держал. На следующий день мы с Сэем прочесали остров. Как мы будем выбираться отсюда? Спросил Сай. Да не ссы, прорвемся, у меня черный пояс по возвращению в Канаху. Начал успокаивать его я, найдут меня через Тузика-младшего. Он всегда меня может отследить через нашу связь. Расслабься и получай удовольствие. Вечером Хидана пробило. Он долго петлял, но в конце концов решился. Что у тебя за религия? Спросил он, когда Сай уснул. Расскажи мне как, жрец жрецу. Ктулхуизм, с самым серьезным видом заявил я. Мы ктулхуисты верим в трансцендентальность бытия, финансовые пирамиды и бозон Хиггса. Особенно когда выносим мозг представителям религии лохизма этими понятиями, особо продвинутые, после встречи с нами, до сих пор хранят ваучеры МММ и закапывают монетки в землю. Зачем? Спросил Хидан. Как сказал один мой знакомый, с деньгами так не обращаются. Да думают, что вырастут кусты и у них будет урожай капусты, как о само собой разумеющемся, рассказал я. Хидан замолчал. Но при чем тут яйца? Недоуменно спросил он. Не-не-не, так дело не пойдет. Помахал пальцем я, откровенность за откровенность. Спрашивай, выдохнул Хидан. Кто такой Бзисин? Спросил я. Бог. Мой вопрос, перешел Хидан в нападение, при чем тут яйца? Яйца, и что я ему должен сказать? Ладно, будем импровизировать. Ктулхуистов не стоит вопрос, что было раньше, яйцо или курица. Яйца — это первооснова, назидательно заявил я, и подкрепил утверждение жестами, словно выдавая откровение. Но, попытался сказать, что-то Хидан. Моя очередь, нагло перебил его я, надо его отвлечь, пока я что-нибудь придумываю. Богом чего является Дзисин? Дзисин — это один из аспектов смерти. Раньше он был просто смертным, как ты или я, но со временем, он стал богом. Хидана понесло, он даже перестал материться. Под монотонным голосом Хидана мои глаза начали слипаться. Остров где-то в океане Ани-Ани-Ани. Эй, ты меня слышишь? Спросил Хидан. Итак, что я имею? Религию, в которой верит во что-то непонятное. Бог, который может из металла сделать растение, просто вырастив. Причем тут кусты и капуста? Яйца, которые являются основой мироздания, и еще какая-то курица, просуммировал услышанное Хидан. Что это, черт возьми, за религия? Подумал про себя Хидан. Рок ли он же пятница во вторник. Все утро мы играли в волейбол, остаток дня я делал взрыв теги из подручных материалов. Вечером Хидан дождался, пока Сай не уснет, и весь в нетерпении задал свой вопрос. Женщины могут быть частью вашей религии? Естественно. Они основные разносчики, особенно блондинки, бабульки и стервочки. Сам от себя такого не ожидавшего выдал я. А уж если эти три социальных категории совпадают в одном конкретном индивиде, да еще и в пьяном виде. В голову пришла мысль. Нет, конечно, к Цунаде это не относится, совсем не относится, открестился от возникшей мысли я. Потенциал ктулхуизма наиболее высок в женщинах, серьезным тоном заметил я. Что по поводу дзисинизма, кто может быть жрецом? Спросил я. Любое смертное существо, принявшие основы смерти и боли, ответил Хидан. Смерть и боль – основные атрибуты Бзисина. Моя очередь. Основные атрибуты ктулхуизма? Уверенно спросил Хидан. Яйца и, конечно же, мозги. Выдал, не подумав я, но не стоит адептов ктулхуизма путать с зомбикусами обыкновенусами, начал выворачиваться я, пытаясь перевести разговор в другое русло. Причем тут мозги? Подвис Хидан. Как можно убить жреца Дзисина? Решил задать я провокационный вопрос. Никак, пока жрецу покровительствует Дзисин. Это сделать невозможно, улыбнулся Хидан. Кто такие зомбикусы и обыкновенусы? Ожидаемо спросил Хидан. И что я ему на это отвечу? Понимаешь ли, это схожее явление, но несколько различное. Одним нужны мозги для удовлетворения гастрономических потребностей, другим для удовлетворения эстетически-моральных потребностей. Кстати, тебе не повезло, в твоем текущем виде ты являешься просто идеальной мишенью для обоих явлений. Г-г-г-г, сдержался я. Все спать, свернул разговор я, давясь смехом. Рок Леон же пятница в среду. Yesterday all my troubles seem so far away. Напевал я веселую песенку, активно махая бритвой. Ай, а да, да. Внезапно в экстазе забилась голова. Святые яйца. Да у него прямо экстаз от порезов при бритье. Зачем я на это подписался? Добревать пришлось на вытянутой руке. Весь день развлекались с Сэем. Весь вечер я продолжил делать взрыв теги из подручного материала, складирую в специально построенную палатку. «Я хочу увидеть твоего бога», — заявил Хидан. «А что мне за это будет?» — ошалело спросил я. «Я вам устрою аудиенцию с самим», — заявил Хидан. «Надо подумать, и зачем оно мне надо? Хотя стоп, а почему бы и нет? Делать то один хрен нечего. Рок Леон же пятница в четверг», — смеркалось. «Ли, зачем мы это надели?» — индифферентно спросил Сай, обмазанный в саже и одной набедренной повязке из каких-то листьев. «Мы будем устраивать обряд Тумба-Юмба по вызову Ктулху, комбинированной древней методикой вудуистов, виденной мной по Discovery Channel, и не менее древним составом грибного супа, виденного мною на передаче «Смак» с участием Snoop Dogg. С учетом местного колорита», — сказал я вслух, и галлюциногенов, — «это уже про себя. Как страшно жить, строю секту на диком острове с использованием психотропных веществ, и я зло. Я ничего не понимаю. А мне то зачем участвовать?» Все так же индифферентно заявил Сай, у тебя и так неплохо получается. Ну, ты ведь хочешь начать ощущать эмоции, а тут тебе единение с природой, и вообще ты теперь в команде. Я тебе как медбрат говорю, ты главное противогаз под маской спрячь, а то весь ритуал обломаешь. Считай это экспериментальной методикой допроса. А еще я всегда хотел устроить нечто подобное. Накормив Хидана отваром местных мухоморов, ему разницы один фиг нет, все равно бессмертен, и нанизав голову на шест, мы разожгли костер и устроили пляски. Вначале все начиналось скученное, но по мере добавления благовония из травы из одной деревеньки моей молодости дело пошло веселее. Сай в противогазе, я в шипздике, Хидан в хлам. Голова начала отбивать бит, глаза заплыли. Вот, главное, чтобы наш Йорик встретил Ктулху, а не Белочку, а потом мы его подробно расспросим и про товарища Дейдару, и про остальных. Где-то в 12 часов случилось непредвиденное. Посреди небосвода появился гигантский глаз. Трепещите, смертные. Ли, ты это видишь? Спросил Сай. Угу, сказал я, смотря на небо. А я-то подумал, что противогаз пропускает. Глаз смотрит на нас, мы смотрим на него. Голова на палочке отбивает бит. Костер трещит, местная живность друг друга жрет. Волны приливают к берегу. «Полениц», — заявила голова. «Ты смотри, а я это уже слышал. Дальше будет перед задом», — шепотом прокомментировал я. «А вы, собственно, кто?» — все так же индифферентно спросил Сай. «Я Дзисин». «Упс». Я спрятал голову за спину. «Дзисин, Дзисин», — повторил попугай, прилетевший непонятно откуда. «Сай», — поздоровался Сай. «Ли», — поздоровался я. «Пит», — резюмировал попугай. «Кеша Хари, я только одну отучил материться, как вас по экспоненте стало еще двое», — пшикнул я на птицу. «Где мой жрец?» «Он улетел, но обещал вернуться», — выдал первое, что пришло на ум, смотря в это мобильное приложение Ока Саурона. «Почему вы не боитесь?» — спросил Глаз. «Я не испытываю эмоций», — заявил Сай. «А я вообще дурак по жизни», — заявил я. «Пи, вовремя заткнули мы птицу. Хэймэм, в тебе есть частица. Ты знаешь смерть. Не хочешь стать жрецом? Что? Это он кому?» Я посмотрел вначале назад, а затем по сторонам. «Тебе, а не спасибо, может быть, в другой раз. Я запомню это». Глаз исчез. Мы с Сэем обменялись взглядами. «Нет, я все, черт возьми, понимаю, но почему глаз?» Начал заводиться я. «Почему не ухо?» лоб, лопатка. Да тот же нос имеет больший смысл. Чего сразу глаз? Глаза – зеркало души, заявил Сай. А женский половой орган вообще начало-начал. Возмутился я. И как ты себе это представляешь? Спросил Сай. Воображение у меня богатое. Ладно, и правда, чего это я? Глаз так глаз, не шаринган ведь. Чувствуя, как от представленного начинаю сидеть, дал заднюю я. Так думаю, на сегодня хватит. А то боюсь, такими темпами методика вызова какой-нибудь межгалактической бяки реально сработает. Рок ли он же пятница в субботу? Куда делась пятница? Ничего не помню. Ли, нашу сушу хотят взять на абордаж, сказал Сай, доставая свиток. Это как? Синхронно с Хиданом сказали мы. На нас движется другой остров. Идите посмотрите. Я пошел к берегу, держа в руках Йорика. Осмотрите-ка и вправду. Говорил же, моя методика сработает. Воскликнул я. Ли, сказал Сай. Да, уточнил я. Я почувствовал. Странным голосом сказал Сай. Класс, первая эмоция, она очень важна. Что ты почувствовал? Меня распирало любопытство первооткрывателя. Я почувствовал нелогичное желание тебя побить. Мы же вроде не враги и не тренируемся. А вот почему-то захотелось тебя треснуть. Начал анализировать свои эмоции Сай. Так не надо поддаваться гневу, мой юный падаван. И вообще агрессия – это плохая эмоция, особенно если она направлена на меня. План ведь все-таки с небольшим коэффициентом корреляции. Но сработал ведь. Собираем манатки. Мы скоро попадем на войну. Побежав за взрыв тегами, сказал я. Глава 45. Секретный остров. Рок ли он же поисковик-затейник? Ли. Орал Гайсенси, очертя голову, несясь в нашу сторону по воде. Гайсенси. Орал я, стоя на месте. Ли. Следом стартанул Наруто. Наруто. Видя, что он отстает, подбодрил его я. Ли. Крикнула Хината и помахала рукой. Хината. Помахал я ей рукой. Ли. Орали эти двое, набирая скорость. Пи. Сай вовремя заткнул птицу, пытающуюся испортить такой момент. Что-то мне это уже не нравится. Закон скорости, умноженная на массу, в этом мире все еще работает. А учитывая, что Гайсенси расставил руки и собирается поиграть в обнимашки. Знаете, я люблю и уважаю своих ребят, но чувствовать себя бетонной стеной на краш-тесте Белаза у меня настроения никакого. Сай, лови. Сказал я, разворачиваясь и кидая голову Хидана в руки Саю. Ли, кричал Гай, расставив руки, не снижая скорости. Гайсенси, не оборачиваясь на преследователя, отвечал я. Ли, замыкая эстафету преследования, бежал Наруто. Наруто, пытаюсь голосом передать всю отчаянность своего положения. Остановлюсь, меня же вначале затопчут, потом то, что осталось, да обнимают. А я слишком молод. Секретный остров. Что это с ними? Удивленно спросил Бзисин, смотря, как три человека наматывают очередной круг по периметру острова. Ритуал, встречи такой, видимо, ответил Сай, направляясь к острову. А, ритуал, но, конечно, ритуал, это святое. Что-то для себя поняв, ответил Хидан. Пи, важно, подтвердил попугай. Секретный остров. Некоторое время спустя, Рок Ли, победитель Турде остров. Я медленно расхаживался после длительного забега. Встречи бывают разные. За встречу с Гайсенсеем можно сразу давать оранговую миссию. От столкновения я убежал, от обнимашек не смог. Некоторое время спустя, забрав вещи, мы все-таки отправились на остров. Там я поздоровался с Ямато, Таюи, Саске, Хинатой, Би, и особенно мне понравилось присутствие Югита, ну и прочие местные аборигены, с которыми я уже был знаком по прошлому посещению. Аборигены меня узнали. Мне на голову село что-то тяжелое. Пошарив рукой, обнаружил дракончика. «Ой, а что это?» – удивленно спросила Хината, осматривая бейкуганом голову Хидана и протягивая руку. «Слышь ты, фары свои потуши», – заявил Хидан, пытаясь укусить за протянутую руку. «Ой, а что это за колобок? Ути какой забавный!» Таюя сделала пару шагов вперед. Сай молча отдал ей голову. «Руки убери, фи!» «Как это ординарно использовать выражение, да еще и в таком ключе!» «Вы, бездарность, сударь!» «Использование обычной обсценной лексики, без малейшей толики креативности!» «Вы мне противны!» Беря голову в руки, заявила Таюя. «Но ничего, я из тебя профи сделаю!» «Чо?» Завис, осмысливая услышанное, Хидан. «Чо?» Синхронно продублировал я, делая обратный перевод с обычного на матерный, но понял, что словарного запаса мне не хватает. «Пи», заявила попугай, садясь на голову. «Да сегодня день подарков», заявила Таюя, хватая птицу. «Если я не нужна, я у себя в комнате», сказала она и, напевая веселую песенку, унесла матерящуюся от такого обращения голову и птицу. «Я не уверен, но кажется, я сейчас что-то почувствовал», заявил Сай. «Это квинтэссенция жалости и мужской солидарности. Тьфу ты, надо меньше с ней общаться», сказал Саске, после чего показал на меня пальцем. «Что ты с ней сделал? Это все ты виноват». Глубокомысленно проблеял я. «Куда теперь?» – спросил Би. «У вас есть карта?» – спросил я. «Она в штабе, я покажу дорогу». «Не надо», – сказал я. «Тут я уже был». Так, как вводить в курс дела находящихся в комнате не было необходимости. Гай уже все показал, я показал точку на карте. «Сможете доставить нас сюда?» – спросил я у Би. «Без проблем, но почему именно сюда, если Гай говорит, что войска расположены вот здесь?» Тыкнув немного в другом направлении, сказал Би. «Скажем так, надо забрать личный состав и материально-технические средства. Путь займет где-то полтора дня, если не будет непредвиденных остановок», прикинул дистанцию линейкой Би. «Спасибо, ни за что, на данный момент мы союзники», отмахнулся Би. 16 часов – большой срок, до заката осталось около 5 часов. Саске ушел тренироваться вместе с Хинатой, под наблюдением Гая. Ямато находился вместе с Би в штабе. Тэюя вместе с Югита занималась допросом Колобка. Мы с Наруто вдвоем сидели на крыше здания, пили чай и обсуждали текущую ситуацию. «Рассказывай, как ты дошел до жизни такой? Что случилось после вашего ухода?» «До острова мы добирались долго, меняли корабль за кораблем, после чего под прикрытием техники тумана сели на остров. Би взялся обучить меня контролю над Биджу». «Что за обучение?» – спросил я. «Ну, вначале меня отвели к водопаду. БРР, мерзкое место, меня аж передернуло и по спине побежали даже не мурашки, муромонстры. Так-так-так, ты явно что-то знаешь». Глаза Наруто загорелись. «Эй, сейчас ты рассказываешь», – возмутился я. «Правда за правду?» – уточнил он. «Согласен. В общем, если не вдаваться в подробности, я встретил свое внутреннее я». Наруто попытался подобрать слова. «И что?» – удивился я. «Ну, оказалось, что я обижен на жителей деревни за все то время, что я прожил до академии, что у меня страх одиночества и что пока я не приму себя, как есть, я не смогу пройти дальше», – тщательно подбирал слова Наруто. «Звучит, как водопад-психоаналитик, а дальше что?» – спросил я. «Надо, кстати, идею-то записать, а золотиться ведь можно. Дальше, ну, я не стал драться со своим двойником, я помню, чему ты меня учил, и я себя принял», почему-то всхлипывая сказал Наруто. «Ясно, седативные помогли», тихо про себя заметил я. «Ты что-то сказал, не тебе послышалось, чур меня чур, у него, кажись, еще и слух улучшился, я говорю, повезло тебе, всего лишь своего двойника встретил, а что видел ты?» И смотрит зараза на меня. «Ну как бы, о, вспышка справа», кричу и пытаюсь убежать. Не повелся и успел схватить меня за ногу. «Ли, что показал тебе водопад?» — грозно спросил он. «Да ничего особенного, просто, я женился на женской версии Орочимару, которую встретил во время экзамена, и потом мы поработили весь мир», — засмеялся я. «Твой смех звучит жалко», — сказал он. «Я знаю», — ответил я. «Сидим молчим. Приятный ветерок. Таблетку будешь?» — сказал он. «Да не откажусь», — ответил я. «Ладно, что дальше было?» — спросил я. «Ну, за водопадом оказалась дверь с резьбой в форме дракона, а во ртах у них дыры.